Глава 7. Мы с Беном решили не возвращаться в Лондон тем же вечером. Нам нужно было о многом поговорить. Тетя Сибил безучастным голосом промямлила, что согласна задержаться в Мерлин-Корте на несколько дней, пока для нее не подготовят домик на утесе. Но как только захлопнулась дверь за последним из родственников, которые дружно отклонили предложение переночевать, тетушка удалилась в свою комнату. К тому времени, когда за окном начало смеркаться, с нами оставался лишь один стряпчий, да и ему явно не терпелось улизнуть домой. Он то и дело поглядывал на часы. «Я пришлю каждому копию завещания», — пообещал мистер Брэк. «А вот распоряжение относительно похорон, которое ваш дядя передал мне на хранение, я сделал все, как там написано. Сами видите, условия, как и в завещании, он выставил довольно своеобразные». Я передала документ Бену, и он прочел вслух. «Я, Мерлин Грантем, прошу, чтобы меня похоронили в точности так, как и мою мать, Абигайль Грантем». Бен присвистнул. А старикашка был, оказывается, сентиментален. «Я видел мистера Грантема всего лишь раз, когда составлял завещание, и он тогда плохо себя чувствовал, постоянно кашлял в платок». Мистер Брэк огляделся в поисках пальто и перчаток. «Естественно, я сделал все, что в моих силах, но некоторые условия представлялись почти невыполнимыми». Он недовольно поджал губы. «Мисс Сибил Грантем присутствовала при похоронах своей тетки, но ей в ту пору было всего 5-6 лет. Она припомнила, что тогда был катафалк, запряженный лошадьми, а вот остальные подробности стерлись из ее памяти. Дядюшка Мерлин поступил крайне небрежно, не расписав все до мельчайших деталей. Я сложила документы, провела пальцами по сгибу листа, но у меня такое подозрение, что его гораздо больше занимало совсем другое. Список плакальщиков над его последней волей. Завещание достойно всяческого порицания, но при этом абсолютно законно». Мистер Брэк застегнул пальто. «В этом можете не сомневаться. Я желаю вам удачи. Возможно, вам удастся отыскать клад и зажить счастливо. А теперь прошу извинить, я должен идти. Как указано в последнем пункте завещания, все 6 месяцев доходы от вложений вашего дядюшки в вашем полном распоряжении. Спокойной ночи». Мы выпроводили его в надвигающийся ураган, захлопнули дверь и уставились друг на друга. Вот и настал черед скандала. «Можешь не изображать чеширского кота». Бен двинулся обратно в гостиную. «Я отказываюсь принимать участие в этом фарсе и идти на сделку с совестью ради...» «Ты не был бы столь высокомерен, если бы имел хоть малейший шанс заполучить эти денежки». Скинув подушку с одного из стульев у камина, я уселась поудобнее и победоносно улыбнулась. Бен развалился напротив меня в кресле с гнутой спинкой. «Чья бы корова мычала? Да я готов поставить всю свою долю, что справлюсь со своими обязанностями. А вот ты по-прежнему будешь 5 раз на дню впиваться зубами в сдобную булочку, приговаривая». И тут он вдруг защебетал высоким голоском: «Поем еще немного вкусненького, и клянусь своим необъятным тельцем, с завтрашнего утра или с понедельника я, черт побери, непременно сяду на диету». «Вот видишь», — торжествующе воскликнула я, — «ты и 2 слов не способен связать, не употребив ругательства. А я, когда приспичит, становлюсь настоящим сгустком воли. Не смеши меня. Бен презрительно загоготал. «Да ты, небось, с двухлетнего возраста не видела своих коленей. Ты не оригинален. И пишешь, наверное, столь же банально. Я вскочила, простерла длани и продекламирована. Наш дюжий герой по имени Жеребец сорвал одежды с гибкого тела красавицы. Стриптиз. Жадно прижал ладони к ее округлому тра-та-та-та-та-та-та и выдохнул. О, моя сладкая крошка, как я люблю тра-та-та твою, тра-та-та!» Губы у Бена дрогнули. «Ты безнадежно отстала от жизни. Я пишу современные романы. И персонажи ведут себя как в жизни. Никто в наши дни не станет кричать: «О, как мне дурно!» Когда на берег реки выползает крокодил и откусывает тебе левую ногу». «Верно». Я плюхнулась на стул и рассеянно протянула руку к остаткам фруктового пирога, высохшего, как пустыня Сахара. Но есть очень простой способ обойти это затруднение. Ты можешь перенести действие романа в другую эпоху. 18-е столетие несколько фривольно, а вот правление королевы Виктории подойдет в самый раз. Тогда быть джентльменом и быть импотентом еще не означало одно и то же. Бен покачал головой. «Не годится. Сейчас читают исключительно крутые боевики и шпионские романы. Действие развертывается быстро и включает в себя радиосвязь, перелеты на самолетах, химическое оружие, ну и, конечно же, ядерные секреты, интриги и все такое прочее». «Ладно, я отщипнула еще один ломоть Сахары. Если ты настаиваешь на 20 веке, тогда твой герой должен быть не от мира сего». «Потрясающе!» Бен швырнул в камин скомканный лист бумаги. «Я сделаю его остроухим зеленым человечком с Марса, питающимся энергией от батареек, которые ты всегда все буквально воспринимаешь. Говоря не от мира сего, я имела в виду, что твой герой должен быть слеплен из другого теста, чем Джеймс Бонд. Сделай его преподавателем колледжа, страстно влюбленным в Китса и оперную певичку, страдающую ларингитом. Сделай его женщиной, наконец». Глаза у Бена сверкнули. «Элли, — сказал он, — ты подала мне идею. Я хищно протянула руку. Половина гонорара моя заметана». Бен вскочил и принялся расхаживать перед камином. «Через 6 месяцев я смогу погрозить кулаком твоему дядюшке Мерлину и сказать, куда он может засунуть свое гнусное наследство. Одно дело — временное пристанище, а совсем другое...» Стук в дверь прервал мой торжествующий вопль по поводу явной и безоговорочной капитуляции Бена. Склонив голову, в гостиную вошел Джонас. В руках он сжимал свою неизменную шапчонку. В полумраке я смогла разглядеть лишь косматые седые брови и жесткие щеточки усов. Решено, первым делом проведу в Мерлин-Корт электричество. Еще не свыкшись с ролью владелицы поместья, я не знала, как следует обращаться к престарелому слуге. Тетушка Астрид, несомненно, рявкнула бы: «Да не стой ты, как остолоп! Отправляйся к себе, милейший!» «Привет, Джонас!» — сказал Бен, шагнув к нему навстречу. «Мы с мисс Саймонс можем чем-нибудь помочь вам?» «Да я насчет того, чтобы переночевать у себя в домике, сэр. Он теперь по праву принадлежит мисс Грантам. А я не хочу ее расстраивать, но ведь над конюшней еще нет кровати, а у меня поясница побаливает. Вот я и спрашиваю. Все в порядке. Эту ночь мисс Грантам проведет в своей комнате. Мы с Элли еще не обсудили этот вопрос. Но было бы очень неловко сгонять пожилого человека с насиженного места, если, разумеется, она сама не захочет уединиться. К тому же я уверен, что и вы не жаждете покинуть свой домик. В любом случае вы останетесь там до тех пор, пока не будет принято какое-либо решение. Я не против завещания, сэр. Джонас Фипс был из тех простодушных людей, что испытывают суеверный ужас при мысли о малейшем нарушении закона. А уж если в дело замешан призрак дядюшки Мерлина... «Мистер Фипс, вы поели?» — заботливо спросила я. «По-моему, на кухне еще остался холодный ростбиф». «Нет, я сам себе могу сготовить, хозяйка. Пойду-ка я. Спасибо вам за хлопоты». Склонив голову еще ниже, старик заковылял к двери. «Ну и жизнь», — зевнул Бен, — «и верный слуга, и старуха Дуэнья наверху, все к твоим услугам». «Да ты не бойся», — обнадежила я его, — «со мной можешь не опасаться за свою честь. Скажи, ты предложил тетушке Сибил остаться здесь лишь ради соблюдения внешних приличий?» «Я считаю свинством выставлять бедную старушку из дома, где она провела всю жизнь. А кроме того, Элли, я решил, что еще один человек обеспечит определенный...» Он помедлил, подыскивая подходящее слово, «ну, скажем, баланс».